Студент встал и спросил: «Так вы говорите, что эмоция опасения и недоверия кроется за моими основными ценностями? Мои эмоции держат меня в секторе S?» «Только вы можете ответить на этот вопрос», — ответил я. «Как я сказал, это не точная наука, и каждый из нас различен. После того, как это занятие закончится, я рекомендую вам потратить некоторое время, чтобы посидеть спокойно и задать себе этот вопрос. Сравните ваши собственные ответы». Студент продолжал стоять, думая о том, что я только что сказал. Неудовлетворенный моим ответом, он спросил: «Какие эмоции кроются за основными ценностями в секторах B и E?» «Этот вопрос, который я ожидал», — сказал я. «Как только я отвечу на него, занятие закончится. Вопрос должен заставить вас думать о ваших собственных ответах и ваших собственных целях». «Так что является вашим ответом?» — крикнул студент, который собирался уже уйти. Он стоял в дверях класса, но не мог уйти, не получив ответа. «Мой ответ такой. То, что двигает мои основные ценности в секторе B, не существует на эмоциональной точке образовательной пирамиды. Для меня энергия, кроющаяся в основных ценностях в секторе B, найдена на духовной точке пирамиды». «Духовная точка?» – спросил студент, стоящий в дверном проеме. «Как это возможно? Поскольку эмоциональная и духовная точки находятся против друг друга», – сказал я. «Например, вместо безопасности работы я ищу свободу». «Свобода – очень духовный идеал, а безопасность – это очень эмоциональная идея или ценность. Для людей в секторе S – это опасение доверять людям, которое держит их в этом секторе. И опять же, это эмоция опасения, которая определяет эту основную ценность. В то же время доверие является очень духовным идеалом. Доверие ведет к свободе, в то время как опасение ведет в ловушку». Класс сидел спокойно после этого утверждения. Студент, который собирался уходить, вернулся на свое место. Студент, который был очень скептически настроен, сказал: «Значит, в течение всех ваших неудач в бизнесе вас удерживало видение свободы и доверие самому себе и другим людям?» «Это правильно», — сказал я. «Но больше, чем доверие к себе и другим людям, я доверяю тому, что большинство людей именуют Богом. Я напоминаю вам, что я не очень религиозный человек, но я имею огромное доверие к Богу, силе гораздо большей, чем то, что я могу постичь. И потому что я имею это доверие, я имею огромную веру в мою способность преуспеть, независимо от того, какие бы жестокие вещи ни происходили. Есть большое различие между верой в Бога и доверием и преданностью Богу. Мой богатый папа говорил: многие люди верят в Бога, но очень немногие люди действительно доверяют Богу. Если бы они доверяли больше Богу, они были бы менее напуганы и более наполнены Богом. Именно мое доверие к Богу, более высокой силе, в конечном счете несло меня через сектора. Значит, даже несмотря на то, что ваш бизнес дважды не удавался, вы никогда не теряли веры, сказал скептически настроенный студент. В заключение я сказал: мой богатый папа говорил, видение и вера идут, взявшись за руки. Чтобы иметь видение более яркого и лучшего будущего, вы должны иметь веру. Если ваша вера слаба, ваше видение тоже слабое. А когда ваше видение и вера слабы, то ваше будущее остается таким же самым, как и сегодня. Выходя, я поблагодарил слушателей. Большинство продолжало сидеть на своих местах. Обернувшись, я сказал: «Я покидаю вас со словами моего богатого папы ко мне». Словами, которые он сказал после моего второго неудавшегося бизнеса, когда я снова сломался. «Всегда помни, что твои ценности определяют твою действительность, но также помни, что ты можешь выбрать между опасением или верой, чтобы определять свои ценности». Примечание автора. Я записываю на пленку комплект «Секреты богатого папы» с компанией Nightingale Conant. В них обсуждается различие между опасением и верой, безопасностью и свободой, неудачей и успехом. Секрет моего богатого папы состоял в том, что он был человеком огромной веры, и именно его вера в конечном счете вывела его из бедности и сделала одним из самых богатых людей в штате Гавайи. Мой богатый папа знал, что никогда не провалится, и это было его секретом. Он знал, что неудача была частью процесса успеха. Если вы похожи на меня и любите слушать образовательные ленты, которые обучают и вдохновляют, Этот комплект аудиокассет для вас. Преимущество записей – вы можете слушать их много раз, находясь в различных ситуациях. Сеть 9. Ценность 8. Ценность лидерства. Каждый год мой бедный папа стоял перед сотнями недавно принятых на работу школьных учителей и представлял их району. Помню, как маленьким мальчиком я наблюдал его, стоящим на трибуне и говорящим с большим доверием и искренностью. Я испытывал гордость, наблюдая, как каждый из сидящих в зале внимательно слушает моего папу. Часто я также наблюдал, как мой богатый папа стоял и говорил сотнями своих служащих на вечере компании. Я также сидел в конце комнаты и видел, как богатый папа обращался к совету директоров и основным инвесторам, разъясняя прошлое, настоящее и будущее его бизнеса. В очень молодом возрасте я понял важность способности говорить, но больше, чем только говорить, я понял ценность способности вести и вдохновлять. После изучения программ образования многих компаний сетевого маркетинга, я заметил, что один из наиболее важных навыков, которые они развивали в людях, – лидерство. Все мы имеем этот навык, но немногим из нас действительно предлагают обучение, время и возможности для его развития. Следовательно, только немногие в действительности развивают этот очень важный жизненный навык. Как говорил мой бедный папа, многие люди говорят, но немногие люди слушают. А мой богатый папа говорил: «Деньги текут к лидеру. Если вы хотите большее количество денег, просто станьте большим лидером». Навыки лидерства не дополнительные. Мой богатый папа говорил: «Лидеров можно найти в любом секторе, но вы не должны быть лидером, чтобы быть успешным в любом секторе, кроме сектора Б. Здесь навыки лидерства основные. Деньги не идут в бизнес с лучшими изделиями или услугами. Деньги текут в бизнес с лучшими лидерами и лучшей командой управления. Если вы посмотрите на квадрант денежного потока, то увидите лидеров в каждом секторе. Мой бедный папа был, например, динамическим лидером в секторе Е, в то время как мой богатый папа был лидером в Б и И секторах. С очень раннего возраста оба папы подчеркивали важность развития своих навыков лидерства. Именно поэтому оба папы рекомендовали, чтобы я присоединился к бойскаутам, занимался спортом и служил в армии. Когда я оглядываюсь назад, чтобы определить, какое обучение лучше всего помогло моему профессиональному и финансовому успеху, я сказал бы, что это не были предметы, которые я изучал в школе. Это было обучение, которое я получил в разведке, на спортивных соревнованиях и в армии. В начале 70-х годов, когда я готовился оставить армию и войти в мир бизнеса сектора Б, то слышал высказывание моего богатого папы: «Есть лидеры, находящиеся в каждом секторе, но ты не должен быть лидером, чтобы быть успешным в любом секторе. Ты должен быть лидером, если только ты в секторе Б, где навыки лидерства недополнительные». Я помню выезд через главные ворота моей последней военной базы, когда я сказал себе: «Интересно, будут ли мои навыки лидерства достаточно хороши?» Те из вас, кто помнит, что случилось со мной после ухода из армии, уже знают, что лидерство, полученное мною в бойскаутах, спортивных состязаниях и в армии, не было достаточным для вызовов мира бизнеса сектора Б, который ждал меня. Одна из самых больших ценностей бизнеса сетевого маркетинга – обучение вас лидерству. Это обучение дает вам образование, время и возможность развить один из ваших наиболее важных деловых навыков – лидерство, необходимое для успеха в секторе Б. Всякий раз, когда я встречаю кого-нибудь из Е или С сектора, имеющего трудности перехода в сектор Б, то часто нахожу кого-то с большими техническими навыками или навыками управления, но небольшой способностью лидера. Как-то один друг пришел ко мне, потому что хотел увеличить доходы, чтобы открыть свой собственный ресторан. Он – блестяще обученный повар с многолетним опытом приготовления прекрасных обедов. Он имел новую, уникальную концепцию для своего ресторана. Хорошо написанный бизнес-план, большие финансовые проекты, уже выбранное место расположения и клиентуру, которая будет следовать за ним в его новый ресторан. Он только должен был найти кого-то, кто вложил бы 500 тысяч долларов, в которых он нуждался. Прошло 5 лет после того, как он показал мне свой план, который я отклонил из-за многих других потенциальных инвестиций. Он все еще ищет 500 тысяч долларов стартового капитала. Он потерял первоначальное место, потому что он не смог достать деньги, но он ручался мне, что сможет найти другое место расположения, если только он сможет уговорить кого-то вложить деньги в его мечту. Хотя все звучало и выглядело хорошо, я не вложил свой капитал в его проект. Я не знаю, почему другие инвесторы не вкладывали капитал с ним, но я могу сказать вам, почему я не вкладывал капитал. Не потому, что я думал, что его бизнес не будет успешным. Вот причины, по которым я не вкладывал. Первое. Он имел опыт, обаяние, божью искру, но у него не хватало навыков лидерства. Он мог открыть ресторан и успешно управлять им, но я сомневался относительно того, сможет ли он открыть сеть ресторанов. Он всегда неуверенно говорил: «Я буду успешным, но всегда буду небольшим». Когда вы смотрите на сектора S и B, то должны понимать, что они отличаются размером денег. Например, если вы слышите, как кто-то говорит: «Я хочу открыть стойку гамбургеров на углу 6-й улицы и улицы Виноградной Лозы», то знайте, что этот человек будет, скорее всего, прикреплен к сектору S на длительное время. Если вы слышите, как кто-то говорит: «Я хочу открыть стойки гамбургеров на каждом уличном углу в каждом городе во всем мире, и я назову этот бизнес Макдональдс», то вы сразу же будете знать, что этот человек планирует открывать ту же самую стойку гамбургеров, но этот человек планирует делать это через сектор Б. Другими словами, это тот же самый бизнес гамбургера, но от различных секторов. Мой богатый папа сказал: «Различие в количестве уличных углов, различие в лидерстве». Третье. Я не вкладывал капитал потому, что сомневался относительно того, получу ли я когда-нибудь свои деньги назад. Не потому, что бизнес потерпел бы неудачу. Причина, по которой я боялся, что не верну свой капитал, заключалась в том, что друг, вероятно всего, останется мелким, хотя и успешным бизнесменом. И чтобы он выплатил деньги, потребуется длительное время. А это нарушает мои основные принципы инвестора в том, как быстро мои деньги возвращаются ко мне. Другими словами, мои деньги были бы завязаны в его инвестиции, вместо того, чтобы повторно быть вложенными в другие инвестиции. Эта концепция также называется скоростью инвестиционного капитала. Если он останется мелким бизнесменом, то почему я должен вкладывать капитал? Я был бы заинтересован в том, чтобы вложить капитал, если бы он собирался превратить мои, например, 500 тысяч долларов в десятки миллионов долларов. Испытывая недостаток навыков лидерства, чтобы создать большой ресторан, сомнительно, что друг сможет превратить мои 500 тысяч долларов в миллионы долларов. Как сказал мой богатый папа, деньги не идут в бизнес с лучшими изделиями или услугами. Деньги текут в бизнес с лучшими лидерами и командами управления. Четвертое. Четвертая причина для невложения капитала была та, что друг был самым сильным человеком своей команды. Он имел проблему эго. Как часто говорил мой богатый папа, если вы лидер команды и в то же время самый сильный человек в команде, то ваша команда находится в беде. Мой богатый папа подразумевал то, что обычно в бизнесе сектора S глава бизнеса является часто и самым сильным человеком. Например, вы идете к доктору или дантисту, а не к регистратору для решения ваших медицинских и зубных проблем. В бизнесе сектора B навыки лидерства важны просто потому, что человек сектора B должен иметь дело с людьми намного более сильными, чем он. Например, я видел своего богатого папу, человека без всякого формального образования, имеющего дело с банкирами, адвокатами, бухгалтерами, инвестиционными советниками и так далее, чтобы они делали его работу. Большинство из них имело степени магистров, а некоторые и степень докторантуры. Другими словами, чтобы они делали его работу, он должен был вести и направлять людей, которые были гораздо более образованными и высокопрофессиональны во многих областях. Чтобы наращивать деньги для бизнеса, он часто должен был иметь дело с людьми гораздо более богатыми, чем он сам. Во многих случаях человек S-сектора имеет дело только с клиентами, равными по положению, типа других докторов и адвокатов, а затем подчиняет их. Чтобы сделать переход к B-сектору, часто требуется качественный скачок в навыках лидерства. Для него лидерство было дополнительным. Однажды тот же друг позвонил, чтобы спросить, почему я не вкладывал капитал с ним. Я более или менее разъяснил 4 причины, указанные выше. На что он сказал: «Но я имею лучшее образование в мире. Повара со всех континентов мечтают посетить кулинарную школу, которую я закончил. У меня многолетний опыт не только на кухне, но также и в управлении рестораном. Как вы можете говорить, что я испытываю недостаток навыков лидерства?» После терпеливого моего объяснения, что деньги, доверие и лидерство идут, взявшись за руки, он начал понимать мой взгляд на происходящее. И все же я думаю, что он упустил многое, потому что сказал: «Но почему я нуждаюсь в навыках лидерства, когда у меня такое прекрасное образование и многолетний опыт?» Когда я порекомендовал ему присоединиться к компании сетевого маркетинга, которая давала бизнес-образование и развивала лидерство, он сказал сердито: «Я нахожусь в бизнесе ресторана и не нуждаюсь больше в бизнес-образовании и развитии лидерства». Я понял, что для него пожизненное бизнес-образование и продолжающееся развитие лидерства были дополнительными ценностями. Лучшее в мире обучение. Как я заявил в начале этой книги, одной из наиболее важных ценностей, которые я нашел в некоторых компаниях сетевого маркетинга, было их образование, изменяющее жизнь. Я также нашел несколько лучших бизнес-программ и систем развития лидерства в мире. По-моему, значение этих программ бесценно. Изучая различные компании сетевого маркетинга и рассеивая свое предубеждение против этого бизнеса, я встречал много успешных предпринимателей, которые получили свое бизнес-образование в компаниях сетевого маркетинга. Недавно я встретил молодого человека, который сделал сотни миллионов долларов от компьютерного бизнеса. Он сказал мне: «Я был только молодым программистом в течение ряда лет. Я подписался в компанию сетевого маркетинга. В течение ряда лет все, что я делал, это ходил на встречи, посещал собрания, читал книги и слушал аудиозаписи. Сегодня я имею сотни книг и груды записей. В конечном счете я стал успешным в бизнесе сетевого маркетинга. Кроме того, то, что я узнал, позволило мне вскоре оставить работу программиста и начать свой компьютерный бизнес. 3 года назад я собрал компьютерную бизнес-публику и сделал несколько сот миллионов долларов. Я не смог бы этого сделать без обучения, которое я получил в компании сетевого маркетинга. Это было лучшее бизнес-обучение и система лидерства в мире». Лидеры говорят по душам. Проводя свои исследования, я ходил на многие встречи и большие собрания, где слушал некоторых лучших бизнес-лидеров. Они всегда говорили так, чтобы вдохновлять других, чтобы показать им собственное величие. Поскольку я слышал, как многие из них рассказывают свои истории, как они стартовали без ничего и в конечном счете стали богатыми, богаче самой большой мечты, я понял, что бизнес сделал то, что велел мне делать богатый папа – стать лидером. Я говорил о его высказывании: «Деньги всегда текут к лидеру. Если вы хотите большое количество денег, просто станьте большим лидером». Я понял, что лучшие компании сетевого маркетинга имели образовательные программы, которые обучали людей становиться сначала лидерами, а потом продавцами. Когда вы смотрите на следующие диаграммы образовательной пирамиды, вы найдете 2 полностью различных стиля общения. Разговор с эмоциями опасения и жадности. Большинство людей сегодня, включая наших так называемых лидеров, часто говорят на эмоциях. Они часто говорят от опасения или от жадности. Люди, которые говорят на эмоциях, часто произносят фразы типа: первое. Если вы не получите хорошей степени, вы не получите хорошую работу. Второе. Если вы не будете приходить на работу вовремя, вы будете уволены. Третье. Если вы выберете меня, то обещаю, что вы не потеряете ваши льготы социального обеспечения. Четвертое. Играть надо безопасно. Не рискуйте напрасно. Пятое. Присоединяйтесь к моему бизнесу. Вы сможете заработать много денег. Шестое. Позвольте мне показать вам, как быстро можно разбогатеть. Седьмое. Делайте, как я вам скажу. Восьмое. Как вы знаете, у моей компании трудное время. Если вы не хотите быть уволенным, лучше не просите о повышении. Девять. Вы не можете позволить себе уйти. Кто заплатит вам больше, чем мы? Десять. Вы получили только 8 лет к отставке. Не делайте волн. Что лидер должен делать? Говорить с другим человеком по душам – это редкий дар, особенно сегодня. И все же мы часто помним, как говорят истинные лидеры, ведь их слова касаются наших душ. Они часто запоминаются и становятся историей. Вы можете вспомнить некоторые из этих слов, которые коснулись наших душ, и многие из них остались в истории. Первое. Пришло время, которое должно определить, должны ли американцы быть свободными или быть рабами. Джордж Вашингтон. Второе. Дайте мне свободу или дайте мне смерть. Патрик Генри. Третье. Помните Аламо. Звучало на Техасской битве. Четвертое. Я не разрушаю своих врагов, когда я делаю из них своих друзей. Авраам Линкольн. Пятое. Вы не можете подавлять человека, не опускаясь вниз вместе с ним. Книголюб Т. Вашингтон. Шестое. Спрашивайте не о том, что ваша страна может сделать для вас. Джон Кеннеди. Седьмое. Я имею мечту. Мартин Лютер Кинг. Восьмое. Победа – привычка. К сожалению, поражение также. Винни Ломбарди. Девятое. Только наша собственная вера в свободу может держать нас свободными. Эйзенхауэр. Десятое. Трусы никогда не могут быть моральными. Ганди. Одиннадцатое. Не будьте скромными. Мы невеликие. Голда Мейер. Двенадцатое. Что для одного ошибка, для другого исходные данные. Цицерон. Тринадцатое. Не смешивайте то, что вы не можете сделать, с тем, что вы можете сделать. Джон Вуден. Четырнадцатое. Мой лучший друг тот, кто ищет лучшее во мне. Генри Форд. Пятнадцатое. Пытайся стать не человеком успеха, а пытайся стать успешным человеком. Альберт Эйнштейн. Не только чтобы предлагать большой потенциал, чтобы стать очень богатым, а для того, чтобы создать людей более успешных, существуют многие компании сетевого маркетинга. Именно поэтому я думаю, что некоторые из них бесценны.